Наступила у нас с вами весна, мы уже ждем, когда появятся первые цветы, ждем, когда появится листва, птицы будут петь. Но при этом мы все чаще встречаемся с людьми, которые весной себя ведут немножечко странно. У них начинаются перепады настроения, у них начинается агрессия. И вот мы сегодня поговорим о том, как вообще весна влияет на настроение, поговорим о том, что такое весенняя депрессия, поговорим о весенней обострении и узнаем сегодня о том, как же себя вести с людьми, у которых весной бывают вот такие резкие перепады. И у нас сегодня в студии Берина Наталья Андреевна, это врач-психотерапевт и эксперт федеральных телеканалов, и вместе с ней мы постараемся сегодня рассказать максимально подробно, и я надеюсь, кому-то это обязательно поможет. Друзья, у меня к вам просьба, если у вас будут вопросы, у нас прямой эфир, вы сможете их задавать по телефону 93 69 20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вы не хотите себя называть, вы можете себя не называть. Наша главная цель – постараться помочь в вашем конкретном вопросе. Ну вот давайте все-таки начнем, Наталья Андреевна, с того, правда ли, что весна влияет вообще на настроение и на психологическое состояние человека? Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, весна очень влияет на состояние человека и на его настроение. Долгий период зимы дает о себе знать, и в марте обычно начинаются перепады настроения, эмоциональные нарушения в связи с тем, что слякоть, темнота все-таки, конечно, увеличивает световой день, но все равно, тем более в этом сезоне зимы не было, снега не было, и зима была темная. И в связи с этим, из-за слякости, слякоти постоянной и темного времени суток, настроение у человека снижается. Опять же, если я правильно понимаю, то у весенней депрессии и у весенних таких перепадов настроения есть очень большое количество причин, да, это и перепады давления, и резкая смена погоды, а мы сейчас видим, что погода может меняться просто кардинально. Да, погода меняется кардинально, и магнитные бури различные, тем более на людей, которые подвержены перепадам. И опять же, сейчас есть такая вещь, называется гипоавитаминоз, то есть сезонная нехватка витаминов проявляется, опять же, в сонливости, переутомлении, простудах. Переутомление, постоянная вялость, усталость. Человек собой недоволен, недоволен своей работоспособностью. Из-за этого снижается у него настроение, конечно. То есть, кроме этого, снижается иммунитет. Частые простуды, заболевания. Все это сказывается из-за того, что витаминов действительно не хватает у нас. И получать их синтетически они не всегда усваиваются. Естественно, это должно быть назначено врачом после полного обследования. Даже витамины принимать нужно обязательно по назначению врача. Плюс, опять же, мы за зиму стали такие инертные, вялые, апатичные, нам не хочется двигаться, разговаривать. И вот все это в сумме создает очень большие предпосылки для весенней депрессии. Да, совершенно верно. И в основном сейчас обращаются женщины с проблемами такими, что действительно настроение снижается, из-за чего? Из-за того, что они не сумели скинуть вес к приходу весны. Хочется надеть на себя красивые платья и пальто, но они в них не влезают, к сожалению, и из-за этого появляется раздражительность и злость на себя. И это лишь тоже одна такая из причин. Конечно, это очень важная причина, тем более для женщин. Хочется любви всегда весной, хочется внимания мужчин. И когда женщина плохо выглядит, плохо себя чувствует, то она, соответственно, для мужчин будет неинтересна. Даже если она красиво будет одета, но у нее нет задора в глазах, огня, то, конечно, она будет себя чувствовать плохо и будет непривлекательна. Мы сегодня, конечно же, очень подробно поговорим еще о тех людях, у которых проявляется агрессия вот в такое весеннее время, да? А вот как быть девушкам, женщинам, которые считают, что вот после зимы они некрасивые? Ведь это же все только у них в голове. Не всегда в голове. Действительно, если за зиму женщины набирают большой вес, и это не только в голове, это видно и на весах, поэтому женщинам нужно следить за собой Всегда, и в зимний период тоже. Нет, но опять же, вот я тут позволю себе не согласиться, потому что я считаю, что любой человек прекрасен, и каждый человек достоин любви, и из-за того, что какая-то барышня набрала за зиму 2-3 килограмма, это ни в коем случае не как-то ее не ущемляет, и не да, надо там... Да, со стороны мужчины это, конечно, не ущемляет, но женщина, которая встает на весы и видит для нее, это действительно катастрофа. Лишние даже 2 килограмма для женщины – катастрофа. Ну, опять же, это только в голове. В голове потому что ее, женщины, ее которые... Мужчина, да. Ее мужчина может на нее смотреть, и восхищаться тому, что она набрала эти лишние 2 килограмма, потому конечно. Потому что ведь красота в глазах именно человека, который любит. И поэтому какие-то вот такие вещи чаще всего мужчины даже не замечают. Но, опять же, вот мы возвращаемся к такой весенней депрессии, да, и весенним перепадам настроения. Насколько сейчас увеличилось количество обращений от граждан, у которых в семье кто-то на них начинает ругаться, может нападать и вот все такое? Обращения в основном людей, у которых родственники пожилого возраста и действительно с агрессией, с раздражительностью, с подозрительностью. Весной это все обостряется. К сожалению, что... Это встречается очень часто. И поэтому, если у вас, у ваших родственников есть такие случаи, вы позвоните, задайте вопрос. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. То есть как себя вести? Как себя вести как с родственниками, у которых агрессия. Да. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Опять же, вот весна, с одной стороны, мы ее все очень-очень-очень ждали. С другой стороны, вот это непонятное чувство, люди начинают в себе копаться, начинают искать какие-то недостатки, которых, скорее всего, и нет, да? Вот это можно назвать каким-то таким весенним обострением, или этот термин, он уже больше такой для психиатрических заболеваний? Для психиатрических заболеваний другие, конечно, термины. Там специальные есть терминологии и шифры для этих заболеваний. Но копаться глубоко, наверное, не стоит, потому что не все радиослушатели поймут, про что мы говорим. Да, действительно, есть весеннее обострение, когда снижается настроение, перепады настроения случаются, раздражительность. Все это бывает. Но при этом, опять же, весной, да, могут обостриться именно психические заболевания у небольшого процента людей, у которых это есть, да, это может быть и шизофрения, и шизофрения, и биполярные расстройства, и неврозы различные. И сейчас обостряются, конечно, такие заболевания, как панические атаки. Очень часто обращаются сейчас в последнее время с паническими атаками, потому что люди... Именно весной? В основном весной и осенью, ноябрь и март. То есть это два месяца, когда очень часто обращаются именно с паническими атаками, депрессивными расстройствами, тревожными расстройствами. Угу. Чаще всего это мужчины или женщины? Женщины. Женщины, они более эмоциональны. И с весенними обострениями, конечно, больше обращаются женщины. Кроме этого, как я понимаю, весна очень сильно влияет на людей с хроническими заболеваниями, с разными синдромами наподобие эмоционального выгорания, то есть трудоголики, да, тоже их прям колотит вот в весенние месяцы. Да, трудоголиков особенно колотит, потому что действительно хочется весна, хочется вырваться с работы, и если какая-нибудь хотя бы маленькая возможность есть, то нужно быть на свежем воздухе, гулять, потому что постоянное нахождение на работе, в стенах, может быть, в офисе кто-то работает, доктора очень много работают тоже в помещениях, никуда не выходя, надо хотя бы раз в неделю себе устраивать отдых. Трудоголики не всегда могут себе позволить отдохнуть. Ну, из-за этого возникают стрессы, и поэтому эмоциональные нарушения тоже. То есть, давайте еще раз, Наталья Андреевна, повторим с вами, что вот наш организм после зимы у каждого человека, да, он очень сильно истощился. Истощен из-за того, что авитаминоз, из-за того, что недостаток солнечного света. Замедляется обмен веществ. Да-да-да. Не каждый у нас может позволить себе переехать на какое-то время к морю. К сожалению, некоторые финансово очень ограничены, приходится отдыхать дома, и не всегда даже отдыхать-то получается у людей. И в итоге вот мы такие ослабленные, и у нас сразу же обостряется все, что только может. Да, не только у нас настроение меняется, но бывает, что обостряются все хронические заболевания. которые только возможны. По сути, да. В группе риска мы все, но те, у кого есть какая-то эмоциональная неустойчивость, гормональная неустойчивость, они просто вот самые-самые такие подвергающиеся весеннему обострению люди. Да, совершенно верно, и особенно женщины, потому что еще есть гормональные нарушения. Да. Да, это климактерический период, предменструальные синдромы. Женщины очень подвержены эмоциональным перепадам. И, конечно, нужно этим заниматься, потому что многие это спускают на самотек и просто роют себе яму. И каждый раз состояние все хуже и хуже становится. И настроение, и раздражительность, и тревога. Я говорил с некоторыми психотерапевтами, и они мне рассказали, что вот именно сейчас к ним постоянно приходят чаще всего женщины и говорят, мы не знаем, как быть, на нас с агрессией там нападает муж, на кого-то сын, на кого-то еще кто. Сейчас вот эта агрессия, она прогрессирует у всех? Из-за неудовлетворенности жизнью, да, очень у многих возникает агрессия, и агрессия возникает к своим близким людям. Все из-за чего? Из-за стрессов и хронической усталости. Люди вынуждены работать очень много для того, чтобы содержать свои семьи, и поэтому возникает хроническая усталость. Некоторые эту усталость снимают алкоголем, а алкоголь еще более раздражительность и тревогу повышает. Можно ли сейчас как-то вот, я понимаю, что лыжи надо готовить летом заранее, да, а и весной готовиться к этому весеннему обострению, видимо, уже поздновато, но все-таки можно ли сейчас как-то подготовиться к этому весеннему обострению, как я понимаю, что он... Весеннее обострение на марте месяце не закончится, впереди еще будет апрель и май, и эти два месяца будут тоже достаточно тяжелые для всех. Можно ли вот как-то сейчас постараться подготовиться? То есть, если у кого-то в семье есть какие-то заболевания, да, может, можно направить человека на амбулаторное лечение. Если у человека есть какие-то проблемы с витаминами, то, может, можно обратиться к врачу, чтобы врач выписал какие-то витаминчики? Обязательно нужно обращаться к врачу, если есть хоть какие-то симптомы заболевания. И всегда надо следить за своим здоровьем, потому что кроме вас никто следить за ним не должен, не обязан. Если вы не хотите заниматься своим здоровьем, то вас заставить невозможно. Опять же, как я понимаю, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Самолечением заниматься вообще ни в коем случае нельзя, потому что мы только за доказательную медицину. И все это вот само назначение бабушки на лавочке сказали, что нужно выпить такую таблетку. Это категорически запрещено. И опять же, вот если мы с вами говорим, что у человека какие-то депрессивные мысли, какие-то психозы, какие-то неврозы, и он боится обращаться к психиатру, этого же не стоит бояться. При обращении к психиатру, если нет выраженной патологии, если нет психоза, если нет галлюцинаций, то никто на учет ставить вас не будет. Даже если вы пришли официально, то вас на учет никто не поставит. Бояться этого не надо. Бояться нужно того, что вы вовремя не обратитесь. И все это будет усугубляться в течение жизни. Весной, опять же, у некоторых людей может произойти нарушение сна, может появиться какая-то малая тревожность, какое-то малое беспокойство. Вот как быть с этим? Все-таки у людей это тоже часто бывает весной, и я знаю, допустим, некоторых своих знакомых, которым буквально недавно исполнилось 30 лет, да, и они тоже очень часто весной сталкиваются с нарушением сна. Нарушение сна очень часто возникает весной, потому что световой день удлиняется. Нужно соблюдать гигиену сна обязательно, то есть это легкие какие-то прогулки перед сном, плотные шторы, удобная постель, влажность, чтобы соблюдалась. То есть это обычные рекомендации для того, чтобы улучшить сон. Если, конечно, сон не улучшается при соблюдении всех правил, необходимо обратиться к врачу-психотерапевту, чтобы назначить препараты. Потому что терапевт, невролог или любой другой врач, либо в аптеке, вам эти препараты никто не назначит. Опять же, у нас в стране нет принудительной психиатрии, и мы иногда на улицах можем встретить людей с какими-то психическими заболеваниями серьезными. Бывает такое. Бывает очень часто. И сейчас тоже такая опасная пора, что мы можем идти в магазин за хлебушком, за молочком, а нам навстречу может идти какой-то, вот правда, психически нездоровый человек. Как действовать в таких случаях на улице? Во-первых, нужно соблюдать спокойствие и не смотреть внимательно этого человека. То есть пусть он идет спокойно. Приставать к нему не надо, удивляться тоже не надо. Если человек идет и размахивает руками, можно вызвать полицию. Угу. То есть психиатрическую бригаду тоже можно вызвать, но тоже может вызвать тоже полиция. Если вы самостоятельно хотите его остановить, то лучше этого не делать, потому что он может нанести вам травмы. Угу. Лучше спокойно не обращать внимания. Я просто никогда не думал, что столкнусь вот с таким моментом, да, но недавно в транспорте буквально увидел женщину. Я ехал на маршрутке на работу, как всегда, утром, чтобы в 6 часов быть здесь, и у нас едет полная маршрутка, присаживается сюда женщина, вроде опрятно одета, да, и она начинает разговаривать с человеком, который там едет в маршрутке. Ну, никто внимания не обращает, думают, ну, вот знакомые вместе едут на работу, чтобы в 6 часов ударно работать, да, и дальше начинается концерт по заявкам трудящихся. Эта женщина начинает разговаривать с каждым человеком в маршрутке. К каждому она обращается как к кому-то. Там, ты вот мой там внук, ты там жук, еще кто-то зять. И у нее постоянно вот эти перепады. Да. И вот сейчас весной таких людей будет много. То есть, получается, ни в коем случае не вступать с ними в контакт, не смеяться. Не вступать с ними в конфликт. Ни в коем случае не высмеивать, ни в коем случае не перечить. То есть, если вы начнете с ними контактировать и с вашей стороны будет какое-то непонимание, агрессия, это вам все выльется гораздо плачевнее. И если вдруг какой-то такой человек к вам прицепляется на улице и там идет с вами, разговаривает, то лучше все-таки сесть в общественный транспорт и куда-нибудь от него подальше. Лучше куда-нибудь, да, уйти, как-то отгородиться или вежливо ему что-то объяснить, сказать, что да. Но вот. Лучше не вступать вообще. Лучше, конечно, вообще не вступать, вообще потому что это все может быть воспринято как... Ну, если, может быть, в глюциозе человек, поэтому лучше никак не контактировать. И в каких-то ситуациях лучше вызывать полицию или скорую помощь, но все-таки лучше полицию. Да. Друзья мои, я напоминаю, что у нас с вами прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Мы с вами говорим о том, что весной бывает депрессия. Мы говорим о том, что бывает весеннее обострение. И мы говорим о том, как вообще вести себя с людьми, у которых перепады настроения. И как быть самому, как жить спокойно, когда у вас тоже перепады настроения. Ведь такое бывает, что человек понимает, что ни с того ни с сего он начинает срываться на своих коллег, на своих членов семьи, на вообще посторонних людей, не знаю, в магазине, да, где угодно. Вот весной такое бывает очень часто, и март, как я понимаю, это такой же тяжелый месяц, как и ноябрь. Да, это два самых тяжелых месяца, и действительно перепады всегда в это время возникают настроения, эмоциональные нарушения тоже. А вот давайте предположим, как вести себя человеку, если он сейчас понимает, что он срывается вот именно сейчас, в марте, да, вот, то есть, ну, не всю жизнь, да, то есть стабильно на всех срывается, а вот именно сейчас, что зимой все было более-менее нормально, а сейчас его начинает раздражать все. Кто-то что-то скажет, дверь скрипнет, кто-то мяукнет, там, я предложу обняться, да, и человек сразу начинает агрессировать, может оскорбить, может что-то гадкое сказать, может даже там начать с кулаками лезть. Вот если человек понимает, что с ним что-то не так, что ему делать? Если человек не понимает, ну, то вряд ли... Нет, если понимает, вот это очень важный момент. Если он понимает, что он может остановить себя. Угу. Скорее всего, тут критика будет немного снижена, если человек так себя ведет, соответственно, если себя не останавливает, критика будет снижена. Если человек понимает, что у него есть какие-то проблемы с настроением, конечно, необходимо понять причину. Самое главное, если поймешь причину, найдешь выход из этой ситуации. У каждого есть своя причина. Может быть, это хронический стресс, может быть, хроническая усталость. Если человек много работает, значит, ему нужно просто взять и отдохнуть. Какое-то время, хотя бы день-два, сделать себе выходной, отвлечься, возможно, даже в одиночестве. Без телефонов, без компьютеров, спокойно подумать, осмыслить. И, возможно, эти вот два дня ему будут как лечение. И опять же, как вы говорили ранее, надо соблюдать режим сна и отдыха. То есть сон нашему организму нужен не просто так, чтобы мы веселые картинки 8 часов посмотрели. Да, сон очень необходим, и нужно спать определенное количество времени. У каждого человека время это свое. Ложиться нужно приблизительно в одно и то же время, и в одно и то же время ежедневно вставать по будильнику. Это будет оптимально. Я еще слышал, что вот весной очень рекомендуют физические нагрузки. То есть санаторно-курортное лечение – это вообще оптимально, но у некоторых сейчас нет отпуска, у некоторых нет возможности. Да? Возможности очень но да, ограничены. Физические нагрузки очень нужны, особенно при сидячей работе или особенно если человек постоянно находится дома. Обязательно нужна физическая нагрузка. И это не обязательно в спортзал. Не у всех возможность есть посещать спортзал. То есть дрова колоть тоже не обязательно постоянно. Ну да. Угу. Можно совершать какие-то пешие прогулки, пробежки. Ну вот сейчас слякоть будет поменьше, воды поменьше будет на дорогах. Можно пробежки устраивать, либо в парк сходить погулять. Какая-то физическая активность должна быть. Если есть возможность сходить в спортзал, тоже хорошо. Еще я слышал, что весной, особенно в марте, лучше воздерживаться от просмотра каких-то телепередач, сериалов, фильмов, в которых есть негативный характер. То есть это тоже наш мозг как-то превратно воспринимает, и в итоге мы получаем лишь ухудшение своего самочувствия. Вообще все такие фильмы и передачи смотреть и не только в марте не рекомендуется, но и любое другое время года, особенно людям, которые впечатлительные, мнительные и с повышенной тревожностью, потому что это все ведет к депрессивным расстройствам, неврозам. Ну, то есть мы с вами сейчас в марте, если чувствуем, что вот что-то не так, что мы начинаем срываться на близких, да не только на близких, пусть даже и на далеких, но вот мы должны больше гулять, мы должны менять обстановку, мы не должны замыкаться в своих мыслях и не должны себя накручивать. Накручивать себя вообще не нужно ни к чему, потому что проблема, которая есть сейчас, она кажется катастрофой через 10-15 минут, возможно, через день, там, через два. Пройдет какое-то количество времени, и эта катастрофа не будет казаться. Кроме этого, опять же, вот если сейчас такое состояние, то надо еще посещать какие-то общественные значимые мероприятия. То есть можно сходить в театр. Если есть возможность, да, то, конечно, да, потому что... Если нет возможности, можно сходить в гости. В гости, да, тоже оптимально, но не злоупотреблять алкоголем, потому что алкоголь усугубляет течение всех заболеваний. Мы же культурные люди, мы в гости. Ну, не все культурные на блины, люди. На блины, на да. На что-то еще. Друзья мои, опять же, мы очень будем надеяться, что от вас поступят какие-то вопросы, поскольку мы всегда делаем передачи для вас, и нам очень важно ваше мнение и ваши истории, и, может, какая-то вам требуется помощь, потому что, может, вот обычное, хорошее, доброе слово от нашего врача-психотерапевта вам где-то откроет глаза, вам поможет где-то не ошибиться. И поэтому 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если есть вопросы, мы их очень-очень ждем. И, может быть, вы тоже сталкиваетесь сейчас с людьми, которые проявляют свою агрессию на вас ни с того ни с сего. Поделитесь, пожалуйста, этой историей. Мы, я думаю, ее разберем и скажем, как себя вообще вести вот с такими людьми. Опять же, сейчас вот в очередях стоит тоже ждать всплеска негатива от людей, которые подвержены вот воздействию этой весенней депрессии, этого весеннего обострения. В очередях в магазинах? Да, конечно. Ну, конечно, люди стоят в очереди, их так все раздражает. А тут еще, если кто с телегами впереди, так это вообще катастрофа. Ну, а вот главное, что у вас, друзья мои, в марте и, конечно же, в апреле и в мае должно быть больше позитивного общения, то есть и меньше негативных эмоций. Очень часто бывает, вот, что мы в своей голове из маленькой снежинки создаем целую лавину. Мы какую-то негативную мысль начинаем накручивать, и просто потом эта лавина нас поглощает. Бывает даже такое, что вот вы, может, на кого-то обиделись, да, при этом человек даже не знает, что вы на него обиделись, а вы себя накручиваете, и это тоже ни к чему хорошему, особенно весной, не приведет. Конечно, это в основном у мнительных людей, у тревожных, и как раз я говорил про панические атаки, что из маленькой проблемы делают катастрофу, доводят себя до высокого уровня тревоги, и случается паническая атака. Вот мы сегодня говорили о том, как себя вести с людьми психически нездоровыми на улице. А вот как себя вести человеку, на которого агрессирует кто-то из членов семьи, мы поговорим сразу же после звоночка. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня дочь, да. И она ложится спать, и всегда бубукает. И в час, и в два, и полтретий, и в три, я больше света ложусь спать. А она это никак. Дочка состоит на учете психиатра? Нет, ей 41 год. А когда-нибудь обращались вы к психиатру? Никогда. Почему? А только забухтила, только недавно. В связи с чем это произошло? Я не знаю. У нее был какой-то сожитель. И вот сам начальник призывал. То есть просто после какой-то ситуации это стало происходить, да? Но да. Все-таки лучше, как я понимаю, обратиться... Вам обязательно нужно сказать дочке, чтобы обратилась на прием к врачу-психиатру. То есть в этом страшного ничего нет? В этом страшного ничего нет, но нужно обязательно обратиться, потому что дальше может быть проблемы серьезные. То есть лучше все-таки... Да, не к врачу-психотерапевту, к врачу-психиатру. У нас есть улица Акулова, там есть... Главное, да-да. Не бойтесь ничего, но я понимаю, что это доставляет проблемы не только ей, но и вам, бессонные ночи окружающим действительно доставляют проблемы, но это все лечится, это все контролируется, и обязательно нужно обратиться к врачу. Главное, на начальном этапе обратиться и не запускать это, потому что возраст молодой, 41 год девушки, и, конечно, нужно это наблюдать, это состояние. Спасибо большое за ваш звонок. Друзья мои, я напоминаю, что у нас еще буквально 13-14 минут. Если у вас будут вопросы, задавайте их в прямом эфире. Вы можете не представляться, мы все понимаем, но если вот есть такие вопросы, задавайте. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Позвоните нам, пожалуйста. Возвращаюсь к моему вопросу, который я задавал до нашего звонка. Вот как вести себя человеку, да, на которого эта агрессия направлена? Ну вот вы, допустим, работаете, да, и вдруг ни с того ни с сего на вас срывается какой-то член коллектива. Как бы как себя вести? Вот, да, вот мы сейчас понимаем, что сейчас весна, что сейчас гормоны, что сейчас вот авитаминозы. Как действовать в такие моменты? Потому что, ну, некоторые люди могут не понять, что это какая-то весенняя депрессия, да, что это вот какое-то весеннее гормональное или какое угодно обострение, да, могут начать тоже, в свою очередь, проявлять агрессию в ответ на агрессию, а там и до рукопашной может конфликт дойти. Может возникнуть. Лучше, конечно, это все промолчать и посмотреть, что будет дальше. То есть не вступать в конфликт. Если разжечь этот конфликт, то действительно могут быть и драки, и все что угодно. Если коллега на вас срывается, то спросите, что случилось, что произошло, почему ты так себя ведешь. Просто задать конкретный вопрос. Если это, например, с вашими родственниками, и бывает, часто, кстати, обращаются, когда люди, перенесшие инсульты, у них возникают личностные изменения, эмоциональные нарушения, они становятся и подозрительными, и у них возникают страхи, возникает агрессия, раздражительность к своим близким, родственникам. И пожилые люди могут нападать даже на своих близких людей и с вилками, с ножами. Постарайтесь ограничить все вот эти вот бытовые приборы, все убрать, все, что можно нанести, чем можно нанести травму. и только доброжелательное отношение. Если, например, переходит уже все границы, то человека необходимо изолировать, вызывать врачей. Угу. Но, опять же, само собой, да, это не пройдет, если это уже в какой-то такой средней, а высокой степени происходящего. То есть на начальном этапе еще можно как-то повлиять? На начальном этапе, когда есть возможность, то, конечно, можно повлиять. И можно самостоятельно даже как-то себя и успокаивать, и аутотренингом заниматься. Но, конечно, все нужно прорабатывать со специалистами. Это лучший вариант. Но когда уже это все запущено, то обязательно нужно помогать и людям, которые возникли, которые в такой ситуации. То есть, друзья мои, если сейчас, вот именно весной, на вас дома кто-то начинает срываться, кто-то начинает, может быть, кричать, кто-то начинает ругаться, да, главное понять, что такое с человеком. Да? Да, потому что, может быть, действительно это какой-то стресс человек пережил. Можно поговорить, ведь многие проблемы решаются только тем, чтобы сесть за круглый стол и поговорить, по душам поговорить. Если началось домашнее насилие, я вас, друзья мои, призываю обращаться в полицию. Домашнее насилие не должно оставаться внутри семьи, потому что если человек сегодня там ударил... Он ударит еще раз и не один раз, потому что он понял, что может свою агрессию, свою злость вымещать таким образом, самоутверждаться при этом, что это все останется безнаказанным. Это позволять ни в коем случае нельзя. Очень часто женщины терпят, когда их избивают их детей совместных или несовместных. Все это спускают на тормоза, и дальше продолжается еще хуже избиение и унижение. Опять же, я призываю всех наших женщин ни в коем случае это не держать внутри себя, не терпеть, да, и не думать, что ага, весна пришла, весна ушла, и все будет хорошо. Нет. Хорошо то... ничего не будет. Один раз человек, ударивший, унизивший, будет. Это как зверь, будет, что зверь почувствовал кровь. Кровь и будет дальше продолжать, да. Поэтому ни в коем случае не думайте, что вот если ссора дошла до насилия, то потом этого не будет. Это будет. И я все-таки призываю очень к этому подходить осторожно, потому что здоровье ваше и ваших близких, оно бесценно. И лучше на начальном этапе все купировать, чем потом мучиться до последних дней жизни. Возвращаемся, опять же, к весенней депрессии, к весеннему обострению. Мы сказали, что если сейчас у людей есть какие-то проблемы, то хороший сон, здоровое питание. Сейчас, к сожалению, вот не все могут позволить себе питаться правильно, питаться полноценно, потому что всякие бывают финансовые доходы. Опять же, обязательно нужны физические нагрузки. И еще я слышал о том, что хобби тоже очень сильно помогает в борьбе с вот этой весенней депрессией. И поэтому, если вы что-то вышиваете, рисуете или хотите попробовать, то это надо обязательно попробовать. Вообще мечты должны сбываться. Бывает, что человек... У нас еще один звонок, прошу прощения. Угу. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, она маленьких детей, вот 5 лет девочке, она вот такая сделалась, как говорится, неадекватная, капризная вообще. Вот может это повлиять, вот эта погода? Погода на изменение поведения девочки? Да. Вряд ли она может повлиять. Скорее всего, тут какие-то, может быть, семейные конфликты возникли среди родителей. Но, опять же, это может быть расстройство настроения. Расстройство настроения в детском возрасте из-за погоды не бывает. Нет, не из-за погоды. Нет, и весенних обострений нет у детей. Это, скорее всего, проблемы какие-то в семье, у родителей, потому что дети очень остро реагируют на конфликтные ситуации в семье. Необходимо обратиться к либо к детскому психологу, либо к детскому психотерапевту. Спасибо большое за ваш звонок. Опять же, да, вот сейчас я думаю, что многие могут столкнуться с тем, что их дети, подростки тоже сейчас как-то... Маленькие дети не реагируют. Мы не говорим на маленьких детей, мы говорим про подростков. Они тоже сейчас могут как-то неправильно реагировать на слова своих близких. Естественно, плюс еще гормональные, конечно, нарушения и вообще соматические заболевания разные. И... С ними, как да. я понимаю, тоже агрессии на агрессию взаимодействовать агрессия не стоит. Агрессия взаимодействовать вообще ни с кем не стоит. Лучше спокойно все спросить, что происходит. Друзья не вступать мои, ни в какие конфликты, ни в коем случае. У нас остается порядка 5 минут, поэтому если есть вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, я буду очень ждать вашего звонка. Опять же, вот говорят, что еще сейчас на плохое самочувствие да, могут влиять перепады освещения. Как вот мы в начале передачи говорили, все-таки солнечный свет на нас влияет, на наше настроение тоже. Вырабатывается витаминчик D, меняется тоже самочувствие, уровень гормонов, аппетит, режим сна. То есть сейчас на солнышко надо обязательно выходить. Гулять необходимо. Необходимо чем больше, тем лучше. Если нет физической возможности по состоянию здоровья выходить из дома, то есть открывать шторы. Открывать шторы, открывать форточки, окна, впускать в дом свежий воздух. Это обязательно, чтобы был какой-то солнечный свет и воздух. То обязательно проветривать помещение. Обязательно сейчас к солнышку надо тянуться, чтобы вот его лучики вам дарили витамин D. И радость. И радость. А еще чаще всего весной с какими проблемами обращаются граждане к психотерапевтам? Как я уже сказала, это панические атаки, обсессивно-компульсивное расстройство. А что это такое? Это мы в следующей программе поговорим. Хорошо. Ну, то есть с весенней депрессией справиться можно? Справиться можно, если человек осознанно эту проблему воспринимает. И я опять же призываю вас, друзья мои, сейчас ни в коем случае не проявлять свою агрессию на других людей и сдерживаться. Я знаю, что сейчас многие люди держат пост, и я с огромным уважением к этому отношусь, но бывает такая категория граждан, которая воспринимает это просто как вот диету без какого-то смысла, и они начинают злиться. Видимо, не получая... Недополучают достаточного количества витаминов, микроэлементов. Да. Мне просто хотелось бы вспомнить слова Серафима Саровского, который сказал: «В пост мясо ешьте, только друг друга не ешьте». То есть ни в коем случае, даже если вы поститесь, да, не надо проявлять свой негатив, какие-то злые слова на окружающих, потому что ну, это как-то с постом не согласуется. Но это, опять же, мое пожелание, и мы возвращаемся к теме весенней депрессии. А можно вот как-то своей одеждой как-то стать... Светотерапия. Да, конечно. Добрее. Если желтый, зеленый цвет, красный сочетать, то, конечно, будет лучше и настроение. Очень хорошо оранжевый цвет. Он повышает настроение, цвет апельсинов. То есть я просто призываю всех, кроме того, что вы сделаете у себя в квартире освещение, да, не находитесь постоянно за закрытыми шторами, как в пещерах. Может быть, начните принимать контрастный душ, да. Может быть, начните радовать себя и окружающих яркой, необычной расцветкой одежды. Сейчас будут дождики. Купите уже какой-нибудь себе необычный зонт или сами, может, как-то свой зонт разукрасьте, чтобы не было такого, чтобы весной под дождем все гуляли с черными зонтиками, да? Ну, сейчас очень много все в черном ходят, и верхняя одежда черная. Да. Яркие цвета, что для мужчин, что для женщин, блузки, юбки, штаны, да даже если у вас есть какие-нибудь оранжевые, желтые ботинки, какие угодно, носите их, и это, в свою очередь, тоже положительно скажется на вашем эмоциональном состоянии. Если вы будете, как я, ходить во всем черном, ну, это вообще нехорошо. Хорошо. Да, надо Михаил. Ходить, как вот у нас Наталья Андреевна, она во всем ярком, притом сама все себе шила, большая, да, молодец. Да. Это и мое хобби. Поэтому, друзья мои, если у вас есть возможность сшить себе что-то, связать все, что угодно, пусть это будет яркое, потому что вот увидим мы вас на улице, увидим мы вас в транспорте, и мы еще больше почувствуем весну, больше и почувствуем хорошее за, настроение. И порадуемся за вас, конечно. И, конечно же, пожалуйста, вот сдерживайте в себе какие-то негативные порывы по отношению к окружающим. Ну, лучше лишний раз улыбнуться, чем вот проявлять себя в чем-то. Ну вот поехала эта машина, чуть-чуть обрызгала вас из лужи. Ну, не надо сейчас как-то там кричать ей вслед и потом еще что-то такое делать. Я просто всегда смотрю вслед, улыбаюсь, думаю, ну, хорошо, заодно помыли мне ботинки. Часто такое бывает, когда весной возвращаюсь из магазинов, бывает такое, да. Но все-таки надо сейчас дарить людям тепло, улыбку и обязательно не отвечать агрессии на агрессию. Все так? Да, все совершенно верно. Я бы просил какое-то доброе пожелание, какие-то добрые советы. Будьте счастливы, дорогие друзья. Дарите улыбки, дарите радость друг другу. Дарите друг другу радость, обнимайтесь. Я считаю, что вот весной главное вообще оружие против депрессии, против стресса – это объятия. Объятия и улыбки. И если вы встретите меня на улице, не стесняйтесь. Подходите, я обязательно с вами обнимусь. Это мое любимое действие. Мы с вами прощаемся. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Я ведущий Михаил Шор. У нас сегодня в гостях врач-психотерапевт, эксперт федеральных телеканалов Бирина Наталья Андреевна. Я думаю, что обязательно мы еще поговорим с ней на многие интересные темы. Ну а сейчас мы уходим на прогноз погоды.